«Не отличить», — с улыбкой сказал я. «Ты запомнила? Временно ты должна стать такой же жесткой сукой, какой была она. Сможешь? Я не уверена». Девочка покосилась на свое отражение. «Но мы шли вместе месяц, и я часто ее видела. Вот и отлично, но тебе и не надо ничего особо делать. Если сомневаешься, просто грозно смотри на меня и говори: «Хан!» — крикнула девочка. «Да, хан, но я забыл сделать одну вещь». Еще несколько минут мне потребовалось на то, чтобы и голос девочки стал походить на голос Ванессы. «Хан, хорошо», — я удовлетворенно кивнул. «А теперь отвернись». Тиана повиновалась, а я быстро завернул тело в простыню и, засунув его в нишу, где до этого сидела пленница, закрыл ее шторкой. Потом нашел в зеркальном шкафу покрывало и постелил его на кровать, прикрыв пятна крови. «Готово?» «Да». «Тогда садись напротив зеркала». «Так, теперь спину ровнее». «Еще, голову выше». «И когда они войдут, смотри на них как на...» «Как они смотрели на меня». «Да, хорошо. И ничего не бойся, я не дам тебя в обиду». Убедившись, что девочка все сделала как надо, я подошел к двери и открыл ее. «Ванесса вас зовет, обоих». Стражи были вышколены, они не мешкая зашли в комнату и остановились в 2 метрах от хозяйки. «Ты...» Ткнула пальцем в одного из них лже-Ванесса. «Ближе». Боец тут же сделал шаг вперед, а я подошел ко второму сзади и ударами 2 кинжалов отправил его на небеса. Классные ножички. Причем благодаря жемчужинам в рукоятках их не нужно перезаряжать. Жучки подсказывали, что продвигающимся по подземному этажу Фениксу и Святу новое оружие тоже понравилось. «Ближе», — грозно произнесла девочка, когда первый из стражников дернул головой, услышав сзади звуки. Надо заметить, Тиана вошла в роль просто отлично, боец не задумываясь сделал шаг, и в этот момент я подскочил к нему и быстро ликвидировал. «Как ты?» Я посмотрел в лицо лже-Ванессы, и ее злая улыбка заставила меня вздрогнуть. Никогда не чувствовала себя лучше. Фух, хорошо, что она все это потом забудет. Создавать кровожадного монстра в мои планы не входило. «Отлично, тогда пойдем». Я подошел к двери и уверенно распахнул ее. Жучки показывали расположение всех ублюдков в доме. Нам предстояло много работы. Глава 18. По счастью, основная часть бойцов, что пришли с караваном, разместились где-то в другом месте и, вероятно, сейчас пребывали в состоянии сильного алкогольного опьянения. В поместье же в основном находились бойцы личной дружины Владислава, и большинство сидели в казарме, то есть в 2 просторных комнатах, спальне и общем зале. Дверь туда располагалась на 1-м этаже, и ее пока стоило обходить. Я следил за ребятами, и, к моей радости, они спокойно зачищали подвал. Местные ближайших подручных хана знали и получить от них ножичек под ребро не ожидали. Разбираясь с очередной парой стражников, мои друзья оттаскивали их в одну из пустующих комнат, там запирали и продолжали осторожное продвижение. У меня же на 2-м этаже все было не так гладко. Тут в основном располагались гостевые комнаты, и в некоторые из них, помимо охраны, бегали еще и слуги с 1-го этажа. В общем, приходилось изворачиваться, но постепенно мы продвигались. Поначалу я думал, что Тиана станет обузой, но нет, она быстро втянулась, уверенно заходила к гостям и отвлекала, пока я по-тихому их ликвидировал. Вероятность, что сейчас здесь отдыхают хорошие люди, была исчезающе мала. Когда счет убитых мной достиг 20, а на этаже больше никого не осталось, я присел на стул рядом с единственной идущей вниз лестницей. Несмотря на вампирические свойства теневого клинка, мана стремительно уменьшалась, слишком уж много жучков приходилось контролировать. Ну, не беда, если все пойдет по плану, это скоро изменится. «Что с вами?» – взволнованно спросила Тиана. «Нужно подготовиться», – шепотом ответил я, вытирая пот со лба. «Внизу покои хозяина дома, казармы и кухня, то есть очень много людей, нужно все делать быстро и четко. А где ваши друзья?» «Они у лестницы, которая ведет в подвал и расположена в другой части дома». «Все, помолчи минутку, мне надо кое-что сделать, твою мать». Свят прислонился к стене. «Меня чуть Кондратий не хватил. А ты что, не знал, что так можно?» — хмыкнул Феникс, глядя на зависшую в воздухе поперек коридора и горящую огнем надпись «Привет, это ДН». Догадывался, почесал щетину помощник графа, но сам не пробовал так делать. «Хорош трепаться». В пустом коридоре раздался тихий голос хана: «Второй этаж и подвал чистые. Перерыв 5 минут. Всех, кто спустится к вам, убивайте. По моей команде заходим на 1-й этаж и действуем быстро. Если поднимется шум, Я сразу убью всех, кто спит в казарме. Самые сильные маги охраняют Владислава. Он сейчас еще с каким-то мудаком в своей комнате. Они мои. Кивните, если поняли. Что-то не сильно много нам дел остается, интенсивно кивая, заметил Свят. Мне кажется, достаточно шухер. Сверху раздались шаги, и вскоре на лестнице появилось две пары ног. Свят с Фениксом сделали вид, что идут на первый этаж, и, поравнявшись с жертвами, совершили уже отточенный двойной удар ножами. Бойцов Владислава в поместье стало еще на двоих меньше, а напарники оттащили тела в ближайшую комнату и быстро вытерли кровь. Думаю, под лестницей и стоит стоять. Да, хорошие. Тихо. В этот раз шепот хана звучал намного возбужденнее. Наши из леса вышли. Через 10 минут будут в городе. Ждите отмашки, я сейчас с ними свяжусь. Будучи молодым, я иногда играл в игры, но то, что делал сейчас, походило на сеанс одновременной игры на 10 экранах. И проиграть ни на одном из них было нельзя. Новости о подходе к городу военных уже дошли до поместья Владислава, и народ взбудоражился. Ну и мы ускорились. Свят и Феникс уже выбрались из подвала и продолжали ликвидировать противников на первом этаже. Когда это заметит, было лишь вопросом времени. Понимая все расклады, я быстро шел по первому этажу по направлению к покоям хозяина дома. Одновременно с этим я подсказывал Косте и следил за бункером центра, в котором было на удивление спокойно. Испуганная девочка спешила за мной. К сожалению, чтобы не спалиться раньше времени, от идеи убить спящих в казарме солдат пришлось отказаться. Ну да не беда, для них у меня был и другой сюрприз. Василис вызывает хана. Затрещала рация у меня на поясе. Слушаю. К городу подходит импер. Знаю. Сидеть смирно, до утра не высовываться. В контакт не входить ни при каких раскладах. Есть. Фух, хоть эти козлы не припрутся, а вот Владислав дополнительные силы наверняка вызовет. Я, конечно, сломал основную радиостанцию, но тут достаточно и простой рации. Раздался топот, и группа из 6 растерянных бойцов выскочила из-за поворота коридора. «В городе штурмовики!» — крикнул я им. «Занимайте позиции у окон на первом этаже». Я понятия не имел, насколько адекватно звучат мои слова, и вообще, послушают ли люди Владислава караванщика хана. Но, похоже, сказанное мной легло на подготовленную почву и не противоречило другим приказам и их мыслям. Так или иначе, они убрались с дороги, а я поспешил дальше по коридору и вскоре пришел. «Срочные новости!» – заорал я, подбегая к нужным дверям. «Секретно, лично для Владислава, по поводу прихода военных. Черт, в последний момент вспомнил, что в имени этого дурачка ударение надо ставить на «и». Что случилось?» Из-за спин пятерки стоящих у дверей телохранителей вылезла голова хозяина поместья. Без грозной маски пантеры он оказался сморщенным 50-летним почти старичком и явно нервничал. «Срочная секретная информация!» – закричала сзади лже-Ванесса. «Про военных. Молодец девочка, вес ее слов явно больше, чем хана. Пропустите их!» – распорядился Владислав. «Мы забежали в комнату, и дверь за нами захлопнулась. Итак, кроме нас, внутри оказались сам босс, трое телохранителей и тот самый хрен, с которым он вел переговоры. Вероятно, это один из гостей, что на торгах носил маску, и, скорее всего, это аристократ из Нижегородской империи. Он-то маг средний, но все равно народа многовато. Чтобы все сделать тихо, придется использовать все свое актерское мастерство, ну, и немножко магии контроля. Госпожа Ванесса, нервно сжимая кулаки, воскликнул Владислав. «Вы знаете, что творится в городе. Разгадка у хана», — шепнул я через жучка прямо в ухо девочке. «Разгадка у хана», — тут же крикнула она. «Вот что им нужно. Я достал из кармана среднюю жемчужину тьмы. Они ищут такие повсюду». «Что это?» — выпучил глаза хозяин поместья. Остальные присутствующие тоже распахнули рты и не могли оторвать взглядов от моей прелести. К слову, теперь на черном шарике лежали новые руны. Они вытягивали из всего, что находилось рядом, ману и передавали ее мне. Эта штука производит новый вид энергии. Она выпадает только из самых больших диких кристаллов и делает людей практически бессмертными. Любые ранения заживают за секунду. Никогда ничего подобного не видел, пробормотал аристократ. Он сделал шаг вперед, и в его глазах прямо замелькали цифры. Он уже считал, сколько денег сможет заработать на такой штуке. Я же продолжал держать микроскопическую черную дыру на ладони и с наслаждением наблюдать, как стремительно слабеет защита противников. «Я чувствую что-то странное», — проведя ладонями по груди, заметил высокий блондин, самый сильный из присутствующих магов. Энергия будто стремится из меня в нее. Именно. Еще более возбужденно принялся заливать я. Сначала кажется, что она высасывает, но на самом деле эта штука собирает излишки свободной стихийной энергии и трансформирует ее в высшую. Чувствуете легкую слабость? Это организм перестраивается на регенерацию. Это прорыв. И ни в коем случае нельзя, чтобы эта жемчужина попала в руки нижегородцев. В общем, врубив на полную магию тьмы и внушения, я нес полную дичь. Но это работало. Жаль, времени было мало. Кто-то из ублюдков Владислава уже вызвал на усиление дополнительный отряд. И он вот-вот должен был прибыть сюда. А теперь смотрите. Я ткнул пальцем в блондина. Достань пистолет и выстрели мне в руку. Я отставил в сторону ладонь. Ну, не бойся, она сразу зарастет. Телохранитель переглянулся с начальником, и тот быстро кивнул. Боец тут же выхватил пистолет и выстрелил. Оглушительный грохот наполнил комнату, а дверь тут же распахнулась, и пять бойцов замерли на пороге. «Все нормально, все назад!» Тут же крикнул Владислав, и дверь закрылась. «Смотрите!» Изо всех сил делая вид, что дырка в ладони – это полная хрень, я с помощью магии изменения очень быстро ее заращивал. Это будет со всеми, кто коснется жемчужины. Полное изменение тела. Продолжил я самую безбашенную импровизацию в своей жизни. Ты коснись. Я протянул жемчужину блондину, единственному, чью броню все еще вряд ли бы пробил. В этот раз заинтригованный боец принял решение без подсказки босса. Он коснулся черного шарика, отдавая мне всю свою силу. Теперь смотрите. Я достал свой неказистый пистолет и выстрелил прямо в лоб бандиту. Пока остальные ждали спасительного чуда, я быстро сделал еще два выстрела в других телохранителей, а потом мощно ударил воздушной волной. Немногих выживших противников швырнуло на стены, а я заскочил на кровати, сделал в каждого из них по выстрелу, а потом еще по одному контрольному. «Мамочки!» – пробормотала, медленно опускаясь по стене, Тиана. «Мда, даже немного жаль, что она все забудет, я реально превзошел сам себя, но то ли еще будет. Господин, у вас все в порядке?» Раздался голос за дверью. «Да», — крикнул я, стараясь сымитировать интонацию мертвого Владислава. Сам же смотрел в зеркало и изо всех сил старался сделать свое лицо похожим на его. «Вепрь вызывает хана». Вдруг ожила на поясе рация. «На связи». В первый раз в жизни Косте было настолько не по себе. Он неоднократно сталкивался лицом к лицу с монстрами класса А, да и в городах диких земель бывал неоднократно. Но тогда не было центра и дамоклого меча, что он держал в руках. Уже и в Нижегородской империи все чаще можно было услышать шепот о том, что что-то грядет, а здесь тот страх, что всегда внушали военные и ликвидаторы бандитам у границ. Сколько его осталось? Достаточно ли для того, чтобы на них сейчас не напали? Майор очень надеялся, что да. Руслан Олегович тоже отлично понимал ситуацию, и в Лос-Сантос объединенная армия входила без пафоса, а боевым построением с магическими щитами и не опуская оружия. Местные расступались, а большинство разбегались и провожали бойцов удивленными взглядами. «Мы вошли по нужной дороге», — тихо произнес Костя, поднеся микрофон рации к самому рту. «Теперь во дворы и направо, 300 метров. Как подойдете, мой человек зажжет над нужным домом огонек», — едва различимо пробормотала рация. «Как понял?» «Понял тебя», — Костя посмотрел на полковника Севастьянова, тоже слушающего графа. Тот кивнул и окинул взглядом плотно стоящие дома и торчащих в окнах людей. Потом глубоко вздохнул и во всю мощь легких заорал. «Жители Лос-Сантоса, всем сохранять спокойствие и убрать оружие. Мы ищем преступника. Все остальные нам не интересны». Штурмовик дал людям несколько секунд на то, чтобы осознать сказанное, и снова крикнул. «Направо». Бойцы тут же перестроились. Часть из них быстро забрались на покатые крыши и козырьки, а остальные пошли между домами. «И лучше прибавить хода», — снова прошептала рация. «Они уже знают, что вы идете. Они могут сбежать», — передал Костя полковнику. «Бегом», — рявкнул тот, и отряд резко ускорился. «Мамочки», — снова пискнула, глядя на меня, девочка. «Да ладно, все не так плохо вышло, даже похоже на Владислава. Жаль, тело подогнать уже не смогу». Я быстро сдернул с хозяина пиджак и надел его вместо куртки хана. «Ой-ой, слишком мал. Значит, надо сделать так, чтобы никто меня не разглядывал. Сиди здесь», — приказал я лже-Ванессе, хотя она и не собиралась вставать с пола. Через секунду я подскочил к двери, рывком распахнул ее и выпрыгнул наружу. «Кто-нибудь видел когда-нибудь такую штуку?» — заорал я, показывая столпившимся бойцам жемчужину. Они отпрянули и дружно замотали головами. «Чего вы боитесь, видите, что я ее держу? Она дает силы. Все положите на нее руку. Быстро, мля». Бандиты тут же окружили меня и уже через 2 секунды лишились всех рун на одежде и щитов. Ни один из них не был сильным магом, потому произошедшего никто даже не заметил. «Все, теперь вас не победить», — довольно улыбнулся я. «Перекрыть этот коридор. Как же здорово иметь дело с хорошо обученными и боящимися своего лидера солдатами». Пятерка бойцов тут же заняла позиции, и, что самое главное, ни один из них не смотрел на меня. Я выхватил пистолет и одновременно подвел жучков. Выстрел, жучок, выстрел, жучок. О, а этот успел обернуться и даже открыть рот. Выстрел. Все сюда. Во всю мощь легких заорал я. В доме невидимые враги. Все ко мне. Ну а чего? Времени мало, а противников много. Надо идти на крайние меры. Черт, уроды в центре, похоже, увидели, что их окружают, и решили уничтожить все лишнее. Посмотрим, как вы это сделаете в темноте и за те секунды, что у вас остались. Я схватил с пояса рацию. «Приготовьтесь», — прошептала рация. «Приготовиться», — крикнул Руслан Сергеевич. И буквально в следующий миг внутренняя дверь бункера призывно распахнулась. Из нее тут же послышались удивленные крики, а потом повалил дым. «Вперед», — рыкнул главный штурмовик, и, поливая вход в бункер шквальным огнем, его бойцы ворвались внутрь. Пока мои храбрые парни спешили на зов, я все-таки нарастил себе небольшой животик, а плечи Хана чуть уменьшил. Все равно халтура, конечно, но, учитывая нервы, суету и то, что такой подставы ни один параноик не сможет представить даже в самых смелых фантазиях, должно прокатить. Люди Владислава бежали со всех сторон, и скоро их стало около 15 человек. Чтобы они особо меня не разглядывали и в принципе не задавались неудобными вопросами, я высоко поднял над головой жемчужину тьмы. «Враг пришел за этим», — заорал я, — «и враг умеет использовать невидимость. Только эта штука поможет вам их увидеть. На, передавай по кругу. Каждый должен подержать жемчужину в руке ровно 2 секунды. Все, давай следующему, а сам занимай оборону». Жемчужина пошла по рукам, и бойцы едва не подрались, стараясь как можно раньше ее заполучить. Моя голова начала кружиться, но теперь не от дефицита маны, как совсем недавно, а от ее переизбытка. Моя черная прелесть работала как надо, и энергия лилась в меня буквально потоком. «Смотрите внимательнее, да не на меня, мля, а в коридоры. Скоро придет подмога, надо продержаться немного». Жучки подсказывали, что, кроме тех, что собрались вокруг меня, в разных частях здания осталось еще 8 бандитов, но Свят их тоже видел, и они с Фениксом активно подчищали хвосты. В итоге с учетом опоздавших жемчужину потрогали почти 20 людей Владислава, и заняло это чуть больше минуты, но мне показалось, что я топчусь на месте час. Наконец последний боец занял позицию, и я оказался окружен спинами преданных воинов. Эх, жаль, что я не в компьютерной игре, сейчас получил бы много опыта. Я поднял ладони, а следующий миг между ними будто засветилось солнце. Это сияла вся переданная черной жемчужиной энергия. Часть смертников оглянулись, но было уже поздно. Я резко сжал солнце, и во все стороны полыхнуло обжигающей волной. Меня ослепило, а когда я подлечил глаза, то увидел вокруг себя кучу обгоревших трупов. Прекрасно. Теперь встретить второй отряд, и можно валить отсюда. Военный гарнизон Усмани уже переправился через реку, сообщил Руслан Олегович, когда Костя подбежал к нему. «Помощь внутри нужна?» — майор указал на вход в бункер. «Да нет, там и так тесно». Полковник кивнул на растущую гору вытащенных из штаба центра вещей. «Повезло, что они не успели ничего уничтожить. У тебя как?» «Хорошо, оцепление стоит, провокаций нет. Я связался с лидерами здешних сталкерских ячеек, кого мы знаем. Сейчас они должны связываться с остальными и успокоить их, если они уже не на другой стороне», — вздохнул полковник. «Ладно, думаю, что все будет хорошо. Через 10 минут мы будем готовы выдвигаться к барону Н. Чтобы лишний раз не светиться, я вместе с Тианой засел в маленькой комнате рядом с залом, где недавно проходили торги. Пришедший на помощь отряд Владислава уже окопался в нем и по моему приказу устроил баррикады. Но самое главное, все уже подержали в руках жемчужину, так что пришло время явления меня народу. Не выходи отсюда», — приказал я Тиане и распахнул дверь. Она высосала всю мою энергию, протягивая мне троянскую жемчужину. Крикнул темноволосый мужик лет 40, самый сильный из пришедших магов. «Как я и говорил, кивнул я, забирая мое сокровище. «Зато вам теперь никакие раны не страшны. Вот, попробуй себя порезать». Мужик схватил кинжал и полоснул себя по пальцам. «Не работает», — удивленно посмотрел он текущую на пол кровь. «А, ее надо активировать». Я поднял ладони, между ними снова вспыхнуло солнце и тут же взорвалось, унося за собой жизни всех присутствующих и оставляя обугленную и дымящуюся мебель. «Круто! Вот это я понимаю, магия!» Я убедился, что в здании тихо и к нам больше никто не ломится, и бегом побежал в подвал, где Феникс и Свят вот уже 10 минут пытались объяснить спасенным дальнейший план. Разумеется, у них получалось хреново, испуганные и ничего не понимающие рабыни их попросту не слушали. Без массовой магии контроля мы отсюда не выйдем. Но, девочки, это локальная проблема. Мне нужно срочно придумать отмазку, как я все провернул в штабе центра. Не говорить же, что просто с помощью жучка дернул нужный рычаг, а потом через него же напустил дым. Хотя, что тут думать, чем проще, тем лучше. Что у меня есть человек снаружи, я уже сказал, а сейчас штурмовики завалили несколько центровцев. Вот и скажу, что это мне удалось подкупить одного из них. Я повернул в очередной проход и увидел одну из раскрытых дверей, за ней меня и ждали. Всем привет. Фениксу и Святу я скинул настройки внешности, когда послал их сюда, и только что сделал это и с собой. Все-таки пусть спасенные знают своих героев в лицо. Тем более, когда все это закончится, встанет важный вопрос, куда они пойдут. Лично я хочу забрать их в Савино, а для этого они должны понимать, что именно мы, а не военные, их спасли. Никто на мое приветствие не ответил. Девочки сидели у дальней стены большого зала, точнее, испуганно жались к ней. Да, без конской дозы магии контроля тут не обойтись, благо маны осталось порядочно. Не бойтесь, вы в безопасности, начал я, мы пришли, чтобы спасти вас. Дальше я много чего сказал, но поверили мне далеко не сразу. Лишь минут через 10 моей монотонной болтовни рабыни успокоились, а еще через 5 на юных лицах стали появляться улыбки, а потом зашипела рация. Вепрь вызывает. Слушаю. Мы закончили, и готовы выдвигаться к вам. Сейчас я дам человека, он лучше объяснит, где мы. Я сунул рацию в руки Фениксу, а сам снова повернулся к девочкам. Еще минут 15 до прихода военных у нас есть, и этого мне как раз хватит, чтобы полностью расслабить невольниц. Главное, когда будем уходить, не забыть забрать Тиану, а перед этим снять с нее блоки. Как раз, пока дойдем, произошедшее полностью выветрится у бедняжки из головы. Эх, еще бы прихватить что-нибудь ценное из поместья, а времени нет. Может, Свято попросить, не переставая обрабатывать девочек. Я оглянулся, но помощника не увидел. А вот жучок его быстро нашел. На складе электроники. Рыжая голова торчала над стоящими друг на друге ящиком с ноутбуками и коробкой с телефонами. Высунув от усердия кончик языка, Свят связывал их между собой. Красавчик. Фениксу там тоже найди, что с собой прихватить. На секунду отвлекшись от гипнотической лекции, шепнул я через жучка ему на ухо. Помощник вздрогнул, а потом широко улыбнулся и кивнул. Я снова сконцентрировал внимание на девушках, но одного из своих разведчиков при этом все же поднял высоко вверх. Город кипел. Улицы заполонили возбужденные и вооруженные до зубов люди. Их не было только в одном месте, перед объединенной колонной штурмовиков и ликвидаторов, идущих в нашу сторону. Интересно, как вся эта толпа среагирует, когда наконец поймет, что военные не просто кого-то взяли и собираются выйти из города, а планируют сейчас войти в поместье одного из самых сильных кланов, вдобавок принимающего у себя караванщиков. Хм, может, рановато я расслабился, и ничего еще не закончилось, тем более что людей Ванессы и Владислава в городе осталось немало. Глава 19. Занять позиции, забаррикадировать окна, установить щиты. Какого хрена ты тут стоишь? Примерно такие фразы в основном звучали в поместье, когда пришли штурмовики, а я вкратце обрисовал ситуацию. Даже одних караванщиков и людей Владислава в Лос-Сантосе было под 100, плюс союзные и дружественные им кланы. Одно дело спецоперация против какого-то непонятного домика, и совсем другое, то, что сделали мы. Тут на эмоциях могли начать стрелять и многие другие. Выходить нельзя, сразу же отрезал Руслан Олегович. Ждем военных из Усмани. А их много, уточнил я и поправил маску. Около 300, плюс еще в сумме сотня полицейских и ликвидаторов. Всяких уродов здесь все равно намного больше, заметила подошедшая Ольга. «Да, но присутствие военных остудит пыл местных. Вдобавок у нас будет время пообщаться со сталкерами и другими не совсем отморозками и объяснить им, что больше нам никто не нужен». После последних слов полковник покосился на меня, но я так и не понял, с одобрением он смотрел или осуждением. Впрочем, мне было по барабану. Свое дело мы сделали, в комнате с девочками по-прежнему находились Святый Феникс, и после моей обработки бывшие рабыни стали намного лояльнее. Их, правда, немного смутило, что в определенный момент мы все втроем надели маски, но мы старались выбирать самые приятные и те, что закрывают только часть лица. Что же касается Руслана Олеговича, то говорить ему о том, что работорговцы и поместья могут быть связаны с центром, я не стал. Во-первых, это не доказано. Во-вторых, военные могли обратить внимание на несколько аккуратно стоящих и ждущих своего часа коробок и ящиков, что мы присмотрели для себя. Одно дело добыча и совсем другое возможные улики. Хотя, откровенно говоря, проблем с добычей не наблюдалось. Закоулки огромного дома были буквально забиты ценными вещами и, разумеется, военные не собирались выходить отсюда налегке. Все понимали, раз уж есть возможность, надо брать все. Собственно, в ожидании подкрепления я тоже бродил по дому в основном в поисках добычи. И, спасибо жучкам, преуспел в этом больше своих союзников. Штурмовики нашли уже минимум 3 сейфа и несколько тайников. В основном в них лежали бумаги, носители с записями и немного наличности. Немного, потому что я находил эти сейфы раньше. Месяц назад что-то подобное я провернуть не мог, но сейчас одним жучком с помощью жемчужины тьмы снимал защиту, другим с помощью магии изменения проделывал дыру и вытаскивал основную часть налички. Потом дыру аккуратно заделывал, а деньги прятал в рюкзак. Воровство ничуть не бывало. Заслуженные трофеи, и пойдут они на благо империи моей. На данный момент в большом плотно набитом рюкзаке скопилось навскидку 130 миллионов рублей, а также лежали 8 средних жемчужин. Могло быть и больше, но для правдоподобности и во избежание ненужных вопросов часть денег я все-таки оставлял. Ну и чего-то, вероятно, не нашел. Ну да не беда, на этом задании я, кроме боевых, отточил кучу полезных навыков, и теперь в случае нужды надо будет просто найти какого-нибудь гада, а уж обчистить его закрома я смогу. Подкрепление прибыло. Передаваемый из уст в уста радостный вопль пронесся по всему поместью и дошел до меня. И, признаться, я разделял эмоции, которые испытывал каждый. Ведь еще минуту назад достаточно было просто посмотреть в окно, как возникало резкое желание начинать писать завещание. Сейчас же пусть пока еще незримое, но присутствие неподалеку союзного войска вселяло оптимизм. Все, можно выдыхать. Мой взгляд упал на встроенный в огромный шкаф из красного дерева бар. В него уже явно заглядывали и до меня, но кое-что еще осталось. Я взял бутылку джина и плеснул себе четверть. Выпил, плеснул еще и сел в кресло. Да, уже совсем скоро нужно будет идти вниз и снова брать контроль над девочками, но уж очень интересно, как среагируют местные на появление армии. Имперские войска в городе. Истерично заорал светловолосый парень, вваливаясь в комнату. А почему не стреляют? Флегматично и не отрываясь от накладывания на куртку рун, спросил его сидящий за столом толстый мужик. Не знаю. Парень замер и посмотрел в маленькое окошко. Чего орешь тогда? Ну так войска имперские. Какая тебе-то разница? Уж точно не за тобой пришли. Толстяк тукнул пальцем на стоящую на столе коробку. Лучше вон шило подай и сгоняй к Степке за ботинками. Говорят, они базу центра вынесли. Да, мужик отвлекся и тоже посмотрел в окно. И уже не первую. Интересно, сталкеры пляшут. Значит, не все так плохо у империи, как тут всякие дурачки вроде тебя постоянно всем рассказывают. Я ничего такого не... Да не боись, они не слышат. Давай к Степке за ботинками, кабанчиком. Их не меньше 400 только с запада подошло, тараторил возбужденный голос по рации. Нельзя исключать, что другие отряды обходят нас с других сторон. Еще минимум 100 бойцов в доме у Владислава. Он же не мог к ним примкнуть. Коренастый лысый мужчина сжал кулак. Ладно, свяжись с Александром Федоровичем, скажи, что мы отзываем свое согласие на атаку. Так точно. Какой же кайф. Рыжая танцовщица скинула осточертевшие туфли и блаженно закинула стройные ножки на столик. И не говори, сидящая рядом блондинка сделала то же самое. За нас, за выходной. Подруги подняли бокалы с мартини и льдом и выпили. Эй, за диваном выросла управляющая Марго. Вы тут не налегайте особо. Да нет же никого. Рыжая обвела рукой пустой темный зал борделя. Все с имперцами убежали воевать. А ты слышишь выстрелы? Усмехнулась Марго. Нет, ну вот. Управляющая обернулась и крикнула так, чтобы слышали все получившие неожиданный перерыв девушки. Девчонки, отдыхайте, но сильно не пейте. Помните, когда мужики самые охочие, тогда, когда испытали страх смерти. Так что, чую, сегодня нас ждет наплыв клиентов. А если имперцы победят, раздался голос из темноты. А какая нам разница, они что, не мужики, что ли? Да и, говорят, им там хорошо платят. Раздался дружный смех, а потом звон бокалов. Нужно было атаковать, когда они по дороге шли. Зло произнес Александр, крепкий 40-летний мужик со шрамом на лбу. Да они сказали, что за одним преступником, вздохнул его собеседник, высокий молодой парень. А вы и уж развесили. А другая их группа в это время поместье Владислава вынесла. Сань, успокойся уже, и хватит в окно пялиться. Парень отошел от своего коллеги и сел в одно из двух стоящих рядом кожаных кресел. Все равно вместе с двумя нашими атаку подтвердили всего 7 кланов. 9 подтвердили сразу и еще 20 не сказали нет. Александр ударил кулаком в раму, отчего та жалобно затрещала, а стекла чудом не вылетели. Это не всего. Этого более чем достаточно для начала. А потом у остальных бы выбора не осталось. Ну чего сейчас-то об этом говорить, Сань. Когда их столько за забором собралось, никто не рискнет. Да просто бесит, что упустили такую возможность. Замочили бы этих тут, а те потом шеи бы на приступе свернули. А если бы еще больше народу подогнали? Александр наконец отошел от окна и, рухнув в кресло, схватил с маленького столика стакан с виски. Да где они возьмут больше, Егорыч? А если бы и подогнали, то ослабили бы другие места. Да и в любом случае мы бы узнали об этом и успели свалить. Ты так говоришь, Сань, будто тебе лично Пермская империя платит. Парень тоже взял стакан и пристально посмотрел на коллегу. Или платит? Ничего мне никто не платит. Просто сейчас у нас с ними одна цель. Александр потер шрам и залпом выпил виски. Ладно, мне нужно кое с кем связаться. А ты готовься, после того как эти козлы уйдут, организуем общий сбор кланов. В следующий раз такую возможность упускать нельзя. Назад мы шли так же, как и сюда, по прямой через лес. Да, ночью в диких землях тварей больше, чем днем, зато наш отряд, а вернее, практически армия насчитывал 500 бойцов. Выходили из Лос-Сантоса мы красиво. Военные подошли к стене в ближайшей точке от поместья и, перекинув через нее мостки, проникли внутрь и создали живой коридор. Все время, пока мы не отошли на безопасное расстояние, я продолжал следить за городом. Несколько раз становился свидетелем нездорового возбуждения и призывов напасть, пока есть возможность. Но все кончилось хорошо. Для всех, кроме одного чрезмерно агрессивного предводителя крупной банды, он почему-то не озаботился собственной защитой и, когда, прооравшись, ушел в сортир, случайно словил инсульт. Было еще несколько кандидатов на подобный исход, но как минимум один из них, хер со шрамом на лбу по имени Александр, пока больше был нужен живым. Хмырь явно что-то знал. Мы медленно продвигались между деревьями, а у меня наконец появилась возможность тщательно проанализировать произошедшее. Ведь даже несмотря на отличный результат операции, спасенных девочек, добычу, что несли мои друзья и пара выделенных им в мощь ликвидаторов, настроение у меня было не особо. Да, на нас не напали, но это, скорее, было следствием неожиданного, уверенного появления военных и отсутствия очагов реального подготовленного сопротивления. Главы крупных кланов попросту не ждали ничего подобного. Но по тем обрывкам разговоров, что я слышал, картина складывалась хреновая. Бандиты ждали падения империи, или как минимум больших перемен, и готовились к ним. И это значит, что совсем скоро основной угрозой на границе станут не монстры. И куда пойдут эти хмыри из Лос-Сантоса? На самом деле у них не так много вариантов, и по-любому самый лакомый приграничный кусочек сейчас – это Савина. Кстати, я оглянулся в поисках Кости, но далеко не сразу его нашел. Слишком уж было темно и слишком много народу продиралось сквозь кусты, мелькая тенями между деревьев. Пришлось поспрашивать, но, наконец, я увидел знакомую фигуру ликвидатора. Кость, я отвел его немного в сторону. Что, говоришь, за козлов вы рядом с нами сегодня поймали? А, точно, майор чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. Короче, им кто-то неизвестный заказал разведать Савина и окрестности и нарисовать карту. А где эти мудаки сейчас? Да в лесу ждут, мы будем проходить это место. Живые? Поднял бровь я. «Скорее всего, да», — ответил ликвидатор, хоть его лицо и не выражало никакой уверенности. «Хорошо, спасибо. Я сделал вид, что слежу за лесом, а сам отошел, проверил, нет ли кого опасного в округе, и снова погрузился в размышления. Итак, вот они первые ласточки. Понятно, что это всего лишь наемники, но сам факт происшествия полностью подтверждает мои мысли. Все ждут атаки центра, точнее, Пермской империи. Как бы она ни завершилась, волна поднимется, а вместе с ней и со дна, и тогда хищники выйдут на охоту, и шакалы, и чайки, да и мальки, все выйдут и выплывут, и начнут эту воду еще больше баламутить, ублюдки, ой, воскликнула одна из девчонок, услышав треск веток сверху, а-а, это уже заорало не меньше десятка бывших рабынь, когда прямо перед ними, сбитой магией, на землю рухнул необычно большой птер. «Спокойно, девочки», — крикнул я, ему просто было интересно, что за сокровище мы тут охраняем, идите и ничего не бойтесь, раздались неуверенные смешки, и мы снова зашагали сквозь чащу, итак, пружина уже сжалась, и, даже если случится чудо и ничего критичного не произойдет, она разожмется и ударит, судя по тому, что я сегодня видел, ударит по всей границе, хреново, но вся граница, это не моя забота, моя тема, Савина. Что делать, окопаться и ждать, хрен там плавал, в этом случае развитие моих территорий существенно замедлится, да и инициативу мы упустим, а значит, потери будут больше, атаки на Савина допустить нельзя, и это значит, что сборище ублюдков разных мастей надо прижать к ногтю раньше, смогу ли я это сделать, с моими текущими возможностями, да, тут только нужно учитывать то, что Лос-Сантос является щитом между Савина и монстрами, прущими из Воронежа, и пока он мне нужен, так что просто тотальное уничтожение не вариант, да, я слышал сегодня много всякого, за что говоривших можно смело вешать на ближайшей березе, но это же люди, склонны к тому, чтобы менять свое мнение, сегодня они хотят гибели Нижегородской империи, а завтра во славу графа Акулова пойдут зачищать Воронеж, да, тут определенно есть о чем подумать, именно этим я и занимался, пока почти 500 человек продирались в темноте через заросли и проходили мимо разрушенных зданий. Вот, кстати, и еще один плюсик от сегодняшнего мероприятия. Вся эта армия не просто идет, она уничтожает монстров. А, как известно, они склонны к тому, чтобы распределяться равномерно. Это значит, что станут более безопасными, в том числе и окрестности известнякового карьера. Эх, сколько разных нюансов надо держать в голове. То ли еще будет, благо на слабую голову я никогда не жаловался. «Барон Н», — тихо проговорил глава штурмовиков, подходя вплотную и одновременно устанавливая звуконепроницаемый барьер. «Да, Руслан Олегович, мне будут задавать вопросы», — произнес полковник и многозначительно посмотрел на меня. «Какие?» — включил дурачка я. «Для начала, как вы втроем сумели ликвидировать такую кучу народа в поместье? На самом деле нас было больше». Легенду я придумал заранее, поэтому сейчас врал легко. Мои люди внедрились в обслуживающий персонал. Несколько человек мы потеряли, остальные ушли. Ага, штурмовик посмотрел на меня, но темнота и маска точно не дали ему ничего прочитать на моем лице. А еще меня будут спрашивать, откуда вы получили сведения о бункере центра и так далее. Это все звенья одной цепи. Мои люди вычислили одного из людей центра. Он был простым исполнителем. И мне удалось его купить. Он и вывел нас на бункер. Он, кстати, и открыл вам дверь. Он среди этих людей, полковник кивнул вперед, туда, где вели пленных бойцов центра. Нет, его среди них нет. Или он сбежал, или погиб. Оттуда никто не сбежал. Может, свои убили, когда он дверь открыл. Понятно. Руслан Олегович поморщился. Барон Н, я боюсь, этого будет недостаточно. И что будет, когда вы скажете, что вам больше ничего не известно, вас попросят приехать в Нижнее и зададут все вопросы лично, ясно, я перепрыгнул кирпичную кладку, бывшую когда-то стеной дома, к сожалению, и я им тоже больше ничего не смогу рассказать, и тем не менее вас вызовут, черт, вот это я больше всего и не люблю в больших военно-бюрократических механизмах, которыми сами не управляю, штурмовик абсолютно прав, в отличие от сидящих в кабинетах генералов, он понимал, сколько я сделал, и пытался лишить надежно работающий механизм, то есть меня, излишних проблем. Сейчас он, кстати, весьма для военного мягко пытался объяснить, что мне нужно дать больше информации, только где ее взять. Руслан Олегович, медленно проговорил я, мы с вами уже прошли две операции, и можете не отвечать, но я предполагаю, что других удачных операций против центра еще не было. Полковник не ответил, но едва заметно кивнул. Так вот, продолжил я, конечно, не знаю точно, но есть предположение, что среди тех, кто сейчас занимает самые высокие посты, есть те, кого подкупила Пермская империя. Барон, напрягся собеседник и непроизвольно оглянулся. Не волнуйтесь, усмехнулся я усилил ваше поле, никто не может услышать и увидеть с внешней стороны, о чем мы говорим, даже по губам. Мне продолжать? Да, очень трудно было сконцентрироваться на диалоге в текущих обстоятельствах. Куча вооруженного народа, всхлипывающие от любого шелеста девушки, как ни крути, а в караване их вели значительно более спокойными маршрутами. И самое главное, сложность самой темы. Но что делать? В общем, Руслан Олегович, мы с вами все друг другу уже доказали. Косте, Петру Алексеевичу и еще нескольким людям я тоже полностью доверяю. Но по всему выходит, есть вокруг и крысы. И вот когда вы вернетесь, вам нужно будет громко и твердо сказать, оставьте парня в покое, он без нашей помощи нашел две базы центра. И именно те, кто будет больше всех орать, что меня надо проверить, и будут этими самыми крысами. Полковник ответил не сразу, и несколько минут мы, разводя руками ветви, просто шли. Даже если вы и правы, барон, наконец заговорил он, это ничего нам не даст. Если предположить, что кто-то из наших руководителей работает с Пермской империей, то они явно озаботились прикрытием. Плюс к тому есть сложный бюрократический механизм, в нем свои порядки. Сверху дадут задание узнать, и исполнитель будет обязан выполнить приказ, даже если не хочет этого. Ну, там точно есть нормальные люди. Мы же смогли организовать эти две операции. Ага, и после первой было очень много вопросов, почему мы не поставили определенных людей в известность. А об этой операции до сих пор вообще почти никто ничего не знает. Что и требовалось доказать, злой ли умысел, или просто тупость штабных, мешает жить нормальным людям, и бороться с этим очень сложно. У вас есть какие-то предложения, Руслан Олегович? Вам нужно посетить специалиста по магопластике, тут же проговорил полковник, или просто спрятаться где-то в подвале в Савино. Бюрократический механизм медленный. Один раз вам придет предписание явиться, другой, а там и месяц пройдет. Ага, тот самый месяц, когда должны начаться какие-то события. Так себе вариантик, Руслан Олегович, рассмеялся я. Согласен, серьезно кивнул штурмовик. Когда мы переплывем реку, я вам отвечу. Буду ждать. Военный отошел, а я со злостью сломал ткнувшую меня в лицо ветку. Сука, вот и помогай после этого империи. И вроде там сверху есть понимающие люди, которые все видят, но откуда вы, господин Акулов, каждый раз узнаете обо всем? Уж не попаданец ли вы из другого мира со сверхъестественными способностями? Нет, господин следователь, мне просто всегда везет. А вообще я филантроп и в день перевожу через дорогу минимум по одной бабушке и снимаю с дерева по котенку. Я усмехнулся и еще раз оглянулся на идущих между стволами девочек. Нет, у меня есть цели, и хрен бюрократы, предатели и слишком рьяные исполнители приказов смогут мне помешать. На самом деле, возможно, не все так плохо, ведь полковник просто не знает, что у меня есть нормальные покровители, как минимум главный ликвидатор империи. Но, даже если его не хватит, первый запрос пришлют через Усмань, а тут у меня точно теперь почти все свои. Ну а если их обойдут, дальше посмотрим. Дим, не хочешь ящичек немного потащить? Спросил, подойдя ко мне, запыхавшийся Свят. Нет, усмехнулся я. Ну, Дим, я только что чуть ногу не сломал. Нет, мне нужны свободные руки, но твоему горю я помогу. Я поднял ладонь и начал усиливать мышцы своего помощника. О, спасибо. Улыбнулся тот и зашагал через лес гораздо бодрее. Семен Маркович, обнаружен и ликвидирован наш штаб в Лос-Сантосе. Как, едва не заорал в микрофон сидящий в кресле мужчина лет 50. Подробности пока неизвестны. Пробился через помехи голос, но несколько человек точно захватили. Это была спланированная операция, участвовало около 500 военных. Как так вышло, что мы ничего не знали о такой масштабной операции? Не могу знать, сука. Мужчина ударил кулаком по столу. Ладно, скоро я с вами свяжусь. Он вырубил радиостанцию и тут же схватил трубку синего телефона внутренней связи. Гаврилину аппарата, раздалось в динамике. Тут какая-то жопа, Паша. Мужчина засунул два пальца под галстук и ослабил его. Похоже, нижегородцы разговорили пленников по полной. Мы только что потеряли еще один штаб, и они, видимо, знают, как их искать. И что ты предлагаешь, Семен? Через несколько секунд спросил собеседник. Мы не можем перенести операцию на еще более ранний срок. Надо снять все наши базы, что находится в пределах 100 километров от их границы, и отодвинуть. Это сопряжено с большими издержками. Зато это гарантированно выведет их из-под удара. Паша, лучше издержки, небольшие трудности в логистике и, может, даже легкая задержка, но так плану точно ничего не будет угрожать. С минуты с трубки раздавалось лишь дыхание. Ладно, я соберу совет. Никуда не уходи, мы тебя вызовем. Понял, конец связи. Глава 20. Все-таки огромная разница, бродить по диким землям ночью или при свете дня. Утро разгоралось, и улыбок на лицах идущих сквозь лес людей становилось все больше. Скорость, правда, особо не возросла, сказывались усталости, скопившееся нервное напряжение. Наконец, по уменьшившемуся количеству нападений монстров стало понятно, что Савина близко. По дороге мы выкопали все еще живых бандитов, и их для допроса забрала полиция. Чтобы соблюсти конспирацию, еще перед тем, как военные добрались до реки, моя тройка незаметно отстала, и нас переправили на наш берег в другом месте. После чего мы наконец сняли маски. Дальше началась суета. Военных оставили за забором, внутрь зашли лишь Костя, Руслан Олегович, помощник Мышкина, капитан Николай Жуков, ну и спасенные рабыни, разумеется. Еда уже была почти готова, но все равно по моей просьбе наши женщины быстро взяли девочек в оборот и провели им короткую экскурсию. Тройка гостей тоже выразила желание посмотреть на то, что у нас творится, но их я лично провел другим маршрутом. Закончился он, правда, в той же точке. Несмотря на ранний час, наша самая большая таверна была переполнена. При этом из нее доносился только голос Клавы. «Не стесняйтесь, девочки, кому добавки, поднимайте руки. Тань, на третьем столе блины кончились. А тебе чего положить, милая, кашки, а мясо, ха-ха, да сколько угодно». Руслан Олегович непроизвольно замедлил шаг, но потом решительно перешагнул порог таверны. Чтобы не создавать толпу, Костя остался снаружи, а я, Жуков и Свят с Фениксом зашли следом. Ложки тут же перестали стучать, и помещение погрузилось в гнетущую тишину. «Приятного аппетита!» – неуверенно произнес полковник. «Вы ешьте, ешьте, у меня просто короткое объявление. Есть никто не стал». Все бывшие рабыни переводили взгляды с одного лица на другое. При этом радовало то, что на мою тройку они смотрели с надеждой. Собственно, для этого я и позвал Святой Феникса с собой. Руслан Олегович ощутимо нервничал, в бою он явно чувствовал себя намного увереннее. Скорее всего, он с радостью передал бы мне возможность изложить суть вопроса, но ответственность не дала так поступить. Наконец штурмовик прокашлялся и начал. «Девушки, во-первых, я хочу вас поздравить с прибытием в Нижегородскую империю. Тишина. А во-вторых, сказать вам, у нашего государства есть специальная программа по распределению. КХМ. Видимо, он хотел сказать «сирот», но вовремя спохватился. «Таких, как вы, и куда нас распределят?» — пискнул кто-то. «Я не знаю точно». Полковник совсем поплыл. «Или на обучение, или, может быть, в деревне. Так зачем им распределяться?» Вперед решительно вышла Клава. «Пусть у нас остаются. Так ведь можно, если вы согласны их принять, а они остаться, то, конечно», — закивал Руслан Олегович. «Но в любом случае девочек сначала надо переписать, добавить в базу». То есть, Клава подошла к полковнику вплотную и ткнула его пальцем в грудь. «После всего, что бедняжкам пришлось пережить, вы хотите тащить их в город, чтобы они там валандались по коридорам и что-то там переписывали. А если не успеют, вы, может быть, им в полицейском участке предложите переночевать? В камере? Нет, почему же? В общем, они никуда не поедут. Останутся они здесь или решат уйти, это их дело, но пока им нужно отдохнуть. Минимум 3 дня. Позвольте мне». Вперед вышел капитан Жуков. «Я думаю, мы сумеем организовать выездную комиссию, и переписчики из Усмани приедут прямо сюда, например, дня через 4. Как раз у девушек будет время подумать о том, что они хотят делать дальше, и, если кто-то из них захочет, поедет с нами в Усмань, а кто захочет, останется здесь. Вы ведь не возражаете, Дмитрий Николаевич?» «Нет», — кивнул я, обводя взглядом спасенных. «В Савино всегда рады гостям, Здесь девушки будут в безопасности. Вот, сразу видно толкового парня. Клава ткнула пальцем в капитана, а потом еще ближе подошла к полковнику и начала прямо грудью выдавливать его из таверны. «Если вы закончили, то идите, не видите, что ли?» Девочкам кусок поперек горла встал. Я пропустил остальных и, широко улыбнувшись, показал Клаве большой палец. Она мне подмигнула и снова повернулась к бывшим рабыням. «Так, кому добавки давайте еще понемногу съешьте, и я покажу вам, что у нас за внутренней оградой происходит». В общем, девочки находились в крепких и надежных руках, и я со спокойной душой покинул таверну. Руслан Олегович ждал меня в сторонке и, как только я подошел, поставил звуконепроницаемое поле. «Итак, что мне передать начальству?» – спросил он. «То, что я вам рассказал, пожал плечами я. Плюс к этому скажите, что я не хочу, чтобы мое имя слишком часто упоминали, так как это может спровоцировать диверсию центра на моих землях. Ну и добавьте, что больше выходов на центр у меня нет». «А их нет?» – прищурился полковник. «Пока нет. Если будут, я сообщу вам первому. Может, вы владеете магией, способной находить подземные бункеры? Да любой маг земли это может сделать. Но надо знать, где искать, мне подсказали». «Ясно». Руслан Олегович протянул мне руку. «Тогда спасибо, а нам пора возвращаться в Нижний. Хорошей дороги». Я пожал крепкую ладонь и, проводив полковника взглядом, направился в усадьбу, где меня уже ждали члены совета. Солнышко висело над деревьями и ласково грело, западный ветер доносил ароматы цветущего сада, а люди уже вовсю работали. Но, несмотря на мирную картину и родные стены, мои мысли были полностью сосредоточены на нависшей над нами угрозе. «Всем еще раз привет», — сказал я, заходя в усадьбу. Котя, Свят, Феникс и Влад сидели за столом. На нем стояли два чайника и тарелки с пирожками. Жучки подсказали, что на этом этаже дома больше никого нет, но я все равно сразу же поставил защиту от прослушки. Как же классно сесть в собственное кресло. На мое лицо сама собой заползла улыбка, а Катя сразу же подвинула мне чашку. «Спасибо, как тут у вас?» «Все по плану, Дмитрий Николаевич. Строимся, делаем дорогу жизни. Сажаем, а что созрело, собираем. Весь подвал под завязку забит самыми большими воссозданными кристаллами. Через час с Васильичем сгоняем за бумагами в Усмань, а потом он поедет за кредитами. Что с платом для дорогопрокладчика? Петр Андреевич говорит, что к вечеру будет готов. А сам дорогопрокладчик когда будет? Завтра с утра. Я договорилась, чтобы выделили именно с тем экипажем, с которым мы уже два раза работали. Умничка». Я кивнул Кате и повернулся к остальным. «Еще что-то интересное произошло?» «Нет». «Тогда к главному». Я смочил горло чаем и продолжил. «Нам нужно провести военную операцию против Лос-Сантоса и центра». На несколько секунд в усадьбе повисла тишина, которую прервал ошарашенный Влад. «Простите, ваше сиятельство, но без подробностей это звучит дико». «Легко». С широкой улыбкой я хлопнул в ладоши. «Мы сманим всех тварей в округе, бросим их на стены Лос-Сантоса, а обвиним во всем центр. Помимо этого, пока бандиты в городе будут заниматься зверьем, мы стравим между собой крупнейшие и самые агрессивные банды. КХМ, ваше сиятельство», — Влад прокашлялся, — «вы меня снова извините, но теперь это стало звучать еще хуже». «Что, еще подробнее надо?» — рассмеялся я. «Очень желательно», — пробормотал главный гвардеец, а остальные усиленно закивали. Пробившийся сквозь щель в задернутых окнах луч света упал Василисе прямо на лицо. Она открыла глаза и посмотрела на часы. 7:15. «А все-таки классный рыбак пиво сделал», — подумала журналистка, сладко потягиваясь. «Вроде до глубокой ночи пили, а голова вообще не болит, а на него оно и вовсе как стимулятор действовало». Вспомнив, что они с любовником вытворяли, девушка широко улыбнулась и повернулась на другой бок. «Что за?» — нахмурилась она, обнаружив, что ее спутников в кровати нет. «А, точно, это же деревня. Они тут все с петухами встают и идут на утреннюю дойку или куда там». Продолжая бормотать себе под нос, девушка принялась искать свою одежду и быстро нашла все, кроме трусиков. Только через 2 минуты они обнаружились обмотанными вокруг оконной ручки. «Определенно хорошее пиво». Василиса положила нижнее белье в сумку и, быстро надев платье и туфли, вышла из комнаты. «Блин, тут же общий туалет и душ». Она осторожно приоткрыла нужную дверь, но там никого не было, как, похоже, и во всем доме. Быстро приведя себя в порядок, девушка вышла на крыльцо. Природа, к красота. Журналистка вдохнула полной грудью и снова улыбнулась. Лет через 20, когда она полностью реализует себя в профессиональном плане, можно будет тоже где-то в лесочке себе дачку прикупить. Но лучше, конечно, не дальше 100 километров от Нижнего, или 50. «Доброе утро!» – окликнула Василиса пробегающего мимо домика темноволосого парня лет 20. «Здрасте!» – притормозил тот, с любопытством разглядывая девушку. «А не подскажешь, где рыбак?» «Да у ворот, наверное, на дежурстве, что ли?» Василиса посмотрела вдоль улицы и заметила, что там как-то слишком многолюдно. «Да нет, военных и ликвидаторов провожают». «Каких военных?» В животе девушки свернулся тугой узел. «Каких ликвидаторов?» «Да», — начал было парень, но вдруг замолчал и резко рванул по дороге. «Эй, ты куда?» — крикнула ему вслед Василиса, но тот даже не обернулся. «Ладно», — быстрым шагом и не переходя на бег только из-за неприспособленных для этого туфелек, журналистка поспешила к воротам и как раз успела увидеть, как за ними проезжает огромная колонна грузовиков. «Да что тут происходит?» Девушка прыгнула на лысоватого мужика лет 40. «Что это? Откуда военные? Что произошло?» «Да из леса пришли», — испуганно затараторил мужик. «Девочек из рабства спасли, твою мать!» Выдохнула журналистка и тут среди гвардейцев увидела знакомое бородатое лицо. «Рыбак!» Лицо повернулось, оглянулось и скрылось за спинами друзей. «Рыбак, я тебя видела!» — закричала Василиса и побежала вперед. Но едва она достигла группы, как перед ней вырос здоровенный громила по кличке Топор. «Привет, Вась», — оскалил зубы он. «Привет, Олег, где рыбак?» «Рыбак». Мужик обернулся и почесал лысую голову. «Не видел его со вчера, как вы ушли?» «Да ладно тебе, только что он здесь был». «Эй, ребята, а где рыбак?» «Рыбак, не видел сегодня». «А кто это?» Василиса не просто так считалась профи, она сделала вид, что поверила, а сама резко рванула и врубилась в ряды гвардейцев. Они удивленно расступились. Знакомого бородатого лица нигде не было. «Да чтоб тебя!» Журналистка выдохнула и с грустью в глазах посмотрела вслед уезжающим грузовикам. «Ладно, ну рабынь-то вы мне хоть покажете?»